Глава четвертая. «Эй, Макс, привет!» За стол рядом с парнем сел Егорыч и поставил свой поднос с едой. «Ты чего меня не дождался?» «Егор, отвали!» Максим очень не любил школьную столовую, поэтому настроение его было, как и всегда в этом месте, плохим. «Дай поесть спокойно». «Нет, вообще эта столовая не самый плохой вариант из возможных. Большое светлое помещение, множество небольших столиков, на 4 человека. Но это если не наглеть. А то вон старшие классы могут сдвинуть столы и нормально сидят большими компаниями. Вполне вкусные обеды. Кому не хватает, в столовой еще и автомат со снеками имеется. Но вот сидеть в толпе, когда проходит куча знакомых, здороваются, хлопают по плечам, пристают с вопросами. Макс терпеть не мог все это. Жалко, что нельзя питаться где-то еще. Он бы, наверное, уходил в библиотеку, и там, в тишине и почти одиночестве, с удовольствием сидел всю большую перемену. Но нет. И Егор, зная, что Воронцов не любит болтать во время посещения столовой, каждый день продолжает его донимать. Он хороший друг, но просто не может понять потребность приятеля хоть иногда побыть одному. «Земля вызывает Макса! Макс, ответь!» Егор протянул руку, чтобы потрепать друга за ухо, но тот лишь отмахнулся от него. Но не карманная собачка же он. «Егорыч, отвали! Просил же!» Максим был не в настроении, и дело не только в толпе подростков. Чертова контрольная по химии, дурацкие реактивы. Он не понимал этот предмет, и парня одолевало плохое предчувствие, что сегодняшнюю, как и 3 предыдущих, он завалил. «Вам не о чем переживать», — говорил учитель. «Это маленькая проверочная работа». «Да ну, конечно». Еще был тренер по легкой атлетике. Он требовал от своих орлов хороших оценок. «Если из-за спорта у вас будет падать успеваемость, команды и соревнований вам не видать, как своих ушей. И ведь не объяснить ему, что чертова химия не дается не из-за спорта, а потому что он в ней как дурак, ничего не понимает. А повышенное чувство справедливости просто не оставляет шанса сейчас так подвести ребят. Значит, нужно будет опять зубрить учебник и идти пересдавать. То, что началось как желание научиться быстрее бегать, сейчас превратилось в серьезное увлечение. Правда, с прыжками и метанием снарядов у парня как-то не заладились отношения. Но вот беговые... Да, как оказалось, бег — это его стихия. И если спринтерские забеги ему кажутся скучными, слишком мало, слишком быстро все заканчивается, то вот длинные дистанции или по пересеченной местности. Вот это круто. Ведь там побеждает не просто тот, кто быстрее. Там нужно уметь правильно рассчитывать свои силы. Необходима хорошая выносливость. А еще умение сдерживать себя. И что? Химия! Еще один провал, и зимние соревнования пройдут без участия Макса. Конечно, в любом случае останется бассейн, в который пришлось пойти, чтобы развивать выносливость. Но как бы парень не любил плавать, это все-таки был не бег. «Ух ты!» — в размышления подростка ворвался голос Егора. «Эй, ты только посмотри!» «Ну что еще нужно неугомонному другу?» Макс только закрыл глаза и покачал головой. «Вот это волосы! В жизни таких не видел!» После такого восторженного возгласа Максим не удержался и внимательно посмотрел на друга. Смешной он, высокий, тощий, как жердь, с курносым носом и хитрыми голубыми глазами. Сейчас этот блондинистый охламон сидел и пялился куда-то за плечо Воронцова. А рот его был приоткрыт. У него и глаза в 2 раза больше стали. «Горыч, ты челюсть-то подними, а то слюна капает». Ноль реакции. Вот это друга пробрало. Любопытство шевельнулось в груди и тут же улеглось. Наблюдать за приятелем было гораздо интереснее. Вот он наклонил голову на бок и прищурил глаза. «Мелкая такая. Интересно, откуда она тут?» «Что, Егорка, в начальной школе что-то интересное увидел?» «Да, я тот, еще язва, ха!» Успел подумать Макс, но продолжил потрунивать над другом. «Или там... Макс, там такой эльф зашел, но очень мелкая». Воронцов уже собирался ответить, как громкий возглас из дальнего угла столовой отвлек внимание друга на себя. «Эй, малышка, ты что тут забыла? Твои в другой столовой едят. Беги, пока не затоптали». «Идиоты!» — вскинулся Егор. Не понравилось ему, что кто-то из старшаков потешается над девчонкой. Он тот еще мушкетер. Запугают малышку сейчас. «Ой, девочки, посмотрите на ее волосы! Интересно, она эту копну вообще расчесывает?» А вот и змеиный клубок первых красоток девятых классов зашипел. На памяти Максима им еще ни разу никто не понравился. И вот парадокс. Чем громче шипят и плюются ядом эти леди, тем лучше оказывается человек, в которого весь этот яд летит. Мелочные, гадкие. Кичатся деньгами своих родителей. Хотя справедливости ради стоит отметить, что школа была непростая, и детей из семей среднего класса тут почти не было. Только те, кто попал сюда по гранту или специальной стипендии. Но это единицы, и держатся они, как правило, друг друга. И тем нелепее казалось поведение этих леди. Фу, ну и веснушки у нее. Как будто мало того, что... Дальше Макс уже не слышал, о чем шепчется трио гадюк. «Макс, тебе стоит на это посмотреть. Девчонка просто крошка. Заклюют ведь. А волосы? Да только из-за прически ей прохода не дадут наши змеище». Макс только раздраженно закатил глаза. «Егор, ну что там с волосами?» И, не дождавшись ответа, начал нарочито медленно поворачиваться. «Да они как огонь!» Но эти слова друга Максим Воронцов уже не воспринимал. Он замер, не веря своим глазам. Рядом с раздачей стояла хрупкая, но такая знакомая фигурка, в их обычной школьной форме со стандартным подносом в руках. Ее огненные волосы привлекали внимание, как маяк, а широко распахнутые глаза сейчас растерянно оглядывали столовую в поисках свободного места. «Лето! Но почему она тут?» «Летка. Маленькая девчонка с восторженным взглядом. Летка. Та малышка, которая опускала цветную пену ему в ладони и говорила, что это волшебство. Лето? Да нет, друг, ты не прав. Ее волосы — это скорее осень». Голос Егора выдернул Макса из воспоминаний, а через мгновение он понял, о чем говорит Романов. И тут же как вспышка в голове. «Что? Это я сейчас слух ее по имени назвал?» Максим отвернулся и решил сейчас больше не смотреть на нее. Он, с одной стороны, хотел позвать малявку за их столик, но... Но с другой стороны, было понимание, что если она опять начнет смотреть на него этим своим щенячьим взглядом, ему потом змеи прохода не дадут. А уж ей и подавно. «Смотри, стоит как пугало и не двигается». Егор резко развернулся к столику с шипящими девушками. «Знаешь, Лана, вот ты сейчас помолчи, а то я за себя не отвечаю». И удивительное дело, Светка Романова заводила этой компании, молча опустила глаза. А впрочем, чему тут удивляться? Егорыч ее младший брат, и много интересного может про свою сестру рассказать. А у нее репутация. И если Егор обычно не лезет к ней с близкородственными отношениями, это еще не значит, что он не может ей сильно испортить жизнь в школе. Как говорит сам Егорка, «Меня родили только для того, чтобы кто-то мог ее осадить в нужный момент». Романов резко встал и на всю столовую заголосил. «Да не стой ты там, иди лучше к нам. Место есть, и мы не кусаемся». «Какого лешего он сейчас творит? Ну вот какого?» Макс с возмущением посмотрел на друга. «Егор!» Кажется, так Воронцов еще не рычал ни разу в своей жизни. Но Егор предпочел просто не обращать внимания на слова друга и продолжил зазывать Лету за их столик. «Но ты чего, Рыжик? Время-то не резиновое, а кушать надо». «Ой, Ланка, ваш доморощенный рыцарь опять на защите сирых и убогих». Вот это уже совсем наглость. Макс просто не мог стерпеть насмешек над другом. Да и тем более, это же не просто какая-то незнакомая девчонка. Это Лето. Отец никогда бы его не понял, если он из-за глупого смущения не поддержит малявку. Максиму достаточно было просто развернуться в сторону раздачи, и он тут же поймал ее испуганный взгляд. «Макс!» Это были не слова, даже не шепот, скорее неуловимое движение губ. И радость. Море радости вспыхнуло в зеленых глазах. Лето уже увереннее сделала первый шаг, второй... «Ну, слава богу!» Все не унимался Егор. «Иди на самого долговязого пацана. Не пропустишь наш столик». «Ох, Егор, заткнулся бы ты». Но парень не стал ничего говорить другу. Он смотрел на Лету, как будто если он сейчас отпустит взгляд девчонки, она не дойдет до их столика. Странный момент, когда ты хочешь повернуться, но просто не можешь. Ему было нужно видеть, что Лето нормально дойдет до него. «Ой, Летка, прости, я задержалась. Пошли, вон наш столик, мы всегда там обедаем». К Лете подбежала девчонка и потянула ее за локоть. Стоило рыжей малышке лишь слегка повернуть голову в сторону знакомой, и Макса тут же отпустила. Он уже мог моргать, смог повернуться. Вернулась способность дышать и двигаться. Поэтому он решил просто встать и уйти из столовой. А мелкая есть кому позаботиться. Ее явно приняли в свою компанию, и она уже не будет одна. Егор переживет как-нибудь этот день и без подвига. А Воронцов уже наелся. Забрав поднос и отнеся его на ленту, парень быстро вышел из помещения. Уходя, он чувствовал на себе два взгляда. Один удивленный от друга, и второй — тот, который прожигал ему спину. Но оборачиваться? Нет уж, не будет. Хватит с него. Где-то на полпути к спортивному залу Егор догнал друга и пошел рядом. «Макс?» «Егорыч, просто помолчи». Он не хотел говорить. Не хотел обсуждать свое поведение с этим психологом. Ему хватало своих мыслей. Что сейчас было? Почему он замер? Почему не хотел, чтобы девчонку обижали? А он не хотел, ему это было неприятно и стыдно, не за себя, а за тех, кто шутил над ней. Какого черта? Это же Летка, просто навязчивая малявка. Та, кто постоянно его трогает, та, что смотрит на него своими лучистыми глазами каждый раз при встрече. Та, кто подарила Максу волшебство. И та, которая уехала к друзьям. Стоп. Максим резко замер, прокручивая в голове последнюю мысль. «Ну-ка еще раз. Меня расстраивает, что я ее не увидел на Новый год?» «Да ну бред!» «Максимыч, я, конечно, молчу, но ты хоть заметил, что прошел мимо спортзала, спустился на этаж ниже, а сейчас поднялся и опять идешь к залу?» Егор как-то приглушенно прокашлялся в кулак. «Друг, а, собственно, ты знаешь, что у нас сейчас будет урок биологии?» Макс постарался сосредоточиться на словах Егора, и одновременно с этим он как-то растерянно оглянулся в пустеющем коридоре. «Егор, а зачем мы идем к залу? У нас же биология!» «Блин, Егор, ты что творишь?» Воронцов развернулся на пятках и сорвался на бег, а за спиной звенел заливистый смех друга. «Егор, давай быстрее!» Лето сидела за столом со своими новыми одноклассницами. Странный день, сумбурный. Этот перевод в новую школу. Как она не хотела, плакала, уговаривала маму. Но нет, та была непреклонна. «Лето, ты опережаешь программу обычной школы. Там тебе учиться нет смысла. А то, что там друзья, привычный уклад, знакомые педагоги и, в конце концов, ее лучший друг Иван Германович, это маму не беспокоит». «Лето, тебе 11 лет. Друзей ты заведешь в любом месте. А твоя дружба с библиотекарем — это вообще за гранью моего понимания». «Ну, конечно. А то, что этот библиотекарь — бывший профессор, — это мелочи. То, что он, заметив смешную малышку, увлеченно читающую учебники, стал с ней заниматься, — это тоже пустяк. Как и то, что именно благодаря ему Лето сейчас как орешки щелкает сложные расчеты в физике, с легкостью решает задачи по алгебре и геометрии, да такие, что не все девятиклассники знают, с какой стороны их рассматривать. И химия ей давалась легко. Спасибо Ивану Германовичу. Договорился с учительницей по химии заниматься с чужим ребенком бесплатно. Эти двое шли на многие нарушения школьных правил. Но они гордились Летой и ее успехами. «Мам, ты не понимаешь!» «Лето, я уступила тебе. И ты и танцами теперь занимаешься, и в художественной школе. Хотя давай будем откровенны, это просто увлечение. Да, у тебя получается, но это не то, что станет делом всей твоей жизни. Как хобби, да, конечно, и я тебя поддерживаю в этом, но закопать твой талант в точных науках только потому, что ты держишься за своих друзей и страхи? Зайка моя, этого я просто не могу позволить». Наверное, Катерина была права. Возможно, Лето сильно изменило их отношения, когда прекратила говорить с матерью после поездки к отцу. Даже не так, после того, как получила подарок. Тот единственный подарок, который она хотела бы получить сама. Да, девочка понимала, что мама не виновата. Так сложилось. Да и время с папой было веселым и интересным. Но... Но пересилить себя она не могла. Лето согласилась, конечно, согласилась пройти тесты, согласилась на перевод. И вот, что самое интересное, вместо 4-го класса ее взяли в 5-й. Больше пропустить не получалось. Не потому, что ее знаний не хватало, а потому, что тогда она потеряла бы многие предметы, помимо так любимых ею. Но эта школа славилась тем, что была новаторской, и система обучения была более гибкой. Именно это позволило составить расписание для Леты, так чтобы она могла посещать некоторые занятия со старшими классами. Так алгебру, геометрию и физику она будет учить с 8-м классом. Химию там как пойдет, но начнет с 7-го. Реактивы, кислоты, тут без вопросов. Взрослые просто перестраховываются. А вот остальные предметы — это уже со своими одноклассниками. Просто чтобы было общение со сверстниками и не было пробоев в общем образовании. Но учебный год давно начался. Уже подходит к концу октябрь, а ее документы только смогли подготовить. Очень много пришлось побегать Кате с оформлением необходимых бумаг. Как она радовалась, как гордилась своей дочерью. И если не лукавить, то и Лето предвкушало перемены в своей жизни. Она волновалась, переживала, даже боялась, но с нетерпением ждала, когда же уже сможет надеть свою новую, такую красивую школьную форму. И, наконец-то, посещать уроки с интересом, а не уныло смотреть в окно, пока ее одноклассники силятся решить свои примеры, периодически кидая в нее бумажные шарики в попытке привлечь внимание и попросить о помощи. Вот поэтому она скучать точно не будет. Постепенно отношения Леты с мамой оттаивали, и хотя пока что они не вернулись к прежней близости, но тем не менее сегодня Катерина сама отвезла ее к новой школе, так же нервничая и переживая, как и дочь. Уже одно то, насколько были сцеплены пальцы рук Кати, говорила, как сильно она волнуется. Но на лице мамы Лета не увидела ничего, кроме радостной улыбки и гордости за нее. «Давай, детка, я в тебя верю. Ты всех покоришь». И вот с таким напутствием Лета шагнула в новый для нее мир. Мир удивления, шепотков и насмешек. Только непонятно было, что больше возмущает новых однокашников. Ее волосы или то, что она выглядит младше своих лет. Да и что уж там, ростом она тоже не вышла. Пока Лета шла к кабинету заведующей, она многое о себе узнала. И малышка, и недоросль, и рыжая, и конопатая, и коротышка, и красотка, и даже первоклашка. Не то чтобы ее никогда не дразнили, и уж тем более ничего нового ей не сообщили, но было неприятно. Самое обидное, что чаще всего цеплялись именно к волосам. Не просто рыжие, они были слишком густыми, слишком кудрявыми. Возможно, для ее роста слишком длинными. И на свету играли всеми оттенками красного. Но... «Ты мое солнце. Лето, не слушай тех, кто не понимает в красоте. Поверь, твои волосы — настоящее сокровище». Мама всегда так говорила, когда речь заходила о ее кудрях. «Пусть злопыхают, как хотят. Просто поверь мне, это либо от зависти, либо говорят недалекого ума люди». И все. Ни слезы, ни обиды, ни даже щенячьи глаза. Маму было не переубедить. В общем-то, к Лете обычно быстро привыкали, и уже давно не было в ее жизни таких насмешек и обзывательств. Но новая школа, и все повторяется. Наконец-то дверь завуча. Зайти, поздороваться, получить расписание, устное наставление держать голову выше и подробное объяснение, как пройти в кабинет литературы, в коткотором как раз сейчас собирается 5-й класс. И кивала на каждое наставление. Коридор, еще коридор, лестницы, снова коридор. Лабиринт, а не гимназия. Но вот та самая дверь, и, конечно, весь класс уже внутри. Сделать глубокий вдох. «Привет!» Девчонка за соседней партой наклонилась как можно ближе к Лете, чтобы ее не услышали. «Да не расстраивайся ты так. Ну, опоздала. Поставили тебя у доски и представили всему классу. 5 минут позора, еще никого не убили». Лета, щеки которой пылали, несмело посмотрела на эту забавную девчонку, полноватая, с добрым лицом и открытой улыбкой. Густая челка падает на глаза, а через плечо свисает толстая коса насыщенного шоколадного цвета. «И тем более у тебя не было и шанса, чтобы остаться незамеченной». «Ну да, с моими-то волосами». Лета кисло улыбнулась. «Да нет, просто ты новенькая, а все лица уже давно примелькались. Хотя да, с такими волосами, пожалуй, можно и не пытаться прятаться. Ну надо же, волосы не первая причина, подумала Лето, и уже более широкая и искренняя улыбка появилась у нее на лице. Привет, я Лето. А я Тина. Но это сокращенно. Новая знакомая подмигнула. И, может быть, девчонки продолжали бы такое интересное знакомство, но тут раздался хорошо поставленный голос учителя. «Ну что ж, надеюсь, вы, девочки, успели познакомиться ближе, и с вашего позволения я начну урок. Лето, слушаешь, пишешь, участвуешь по мере возможности. Начали. Тема нашего урока». И время побежало. Тут программа обучения достаточно сильно отличалась от программы ее школы. И если бы не проведенные часы в библиотеке, возможно, Лето и не смогла бы так сразу втянуться в процесс. Но спасибо Ивану Германовичу, который так многому ее научил. Благодаря ему сейчас Лете было интересно, любопытно и совершенно не скучно. В окно она успевала посмотреть только на переменах. Да и то не всегда. Тина оказалась девчонкой с очень бойким характером и всячески опекала свою новую маленькую подружку. Конечно, весь класс уже был в курсе того, что Летка младше их, но, в общем, приняли ее хорошо. Постепенно она успокоилась и даже решила не дожидаться Тину, а пойти в столовую одной, пока подругу задержал учитель. А в столовой все вернулось вновь. Шутки, смех, обидные слова. Летка растерялась. Она поняла, что в таком большом помещении ей просто некуда пойти, а со всех сторон раздавались чужие голоса, которые не были ни добрыми, ни сочувствующими. Так продолжалось до тех пор, пока не встал высокий подросток и не позвал ее к себе за стол. Но Лето не пошла бы, да она шагу бы не сделала в ту сторону. Вот только его друг обернулся, и все стало абсолютно неважно. «Вот, ребята, представляете? А она младше нас на год, даже чуть больше. И ей еще и 12 нет, а учиться будет по некоторым предметам с 8-м классом. У меня наконец-то появилась умная подруга». Голос Тины ворвался в мысли Леты. Она вскинула голову и осмотрела своих соседей по столу. О, а лица-то все незнакомые. Лета думала, они сядут с одноклассниками. «Привет». Она несмело улыбнулась двум девчонкам, которые выглядели чуть старше ее подруги. «О, в себя пришла. Значит так», — разливалась соловьем Тина. «Это моя сестра, родная, старшая». Палец уперся в грудь голубоглазой шатенки. «Ева у нас молчунья». Лето внимательно посмотрела на Еву, но схожести во внешности между Тиной и ее сестрой так и не обнаружила. Та, в свою очередь, рассматривала Лету и спокойно улыбалась ей. «Это...» — палец Тины переместился на вторую девочку. «Ее подружка, болтушка Иринка. Она знает все новости нашей гимназии. Кстати, о тебе не знала. Разведка дала осечку». «И да, прекрати так смотреть на Еву. Мы с ней не похожи. Мы поделили родителей честно. Я выбрала папу, она маму». И, видя недоумение на лице новой подруги, милостиво пояснила. «В смысле, я на папу похожа, а она на маму». И Тина заливисто рассмеялась. Смех был замечательный, искренне открытый и какой-то густой. Невозможно было не улыбнуться в ответ, слыша такой смех. «Ну что, Лето, как тебе наша гимназия? Что думаешь?» У Ирины глаза горели любопытством. «Как тебе представление, которое устроили детки богатых родителей?» Как только от Иры посыпались вопросы, стало понятно, что сбор сплетен начался. Но Лето и не думала врать. С улыбкой и загадочным блеском глаз она тихо произнесла. «Знаешь, я думаю, мне тут понравится гораздо больше, чем казалось еще сегодня утром». Сразу после этих слов прозвенел один короткий звонок, как предупреждение, что большая перемена заканчивается. Поэтому, проигнорировав множество вопросов от Иры, Лето вместе с Тиной молча ушла из столовой. Но сказала она чистую правду. Кто бы мог подумать, что гимназия, в которую она так не хотела переводиться, подарит ей такое чудо, как встреча с Максимом. Да не просто одну встречу, а возможность видеть его почти каждый день. И пусть времени на общение в школе у них почти нет, да и окружение будет разным, но пока Лете достаточно и просто наблюдать за своим рыцарем со стороны. Тем более теперь она обязательно сможет поблагодарить его за такой чудесный подарок на прошлый Новый год.